Австрийское общество по содействию отношениям с Корейской Народно-Демократической Республикой 26 августа выставило на своем сайте бессмертный классический труд Ким Чен Уина «Великий Ким Ир Сен, вечный вождь нашей партии и нашего народа».